Глава вторая. На вопрос к директору. Мартьян Иванович Луканов, инспектор классов Энской гимназии, имел целых три прозвища, не в пример прочим. Звали инспектора «Тенью отца Гамлета» за его чрезвычайно худую, как у скелета, костлявую фигуру, на которой точно на вешалке болтался форменный вицмундир. Звали еще почтенного Мартьяна Ивановича Иродом за его хроническое, упорное преследование гимназистов и, наконец, Луканькой. Последнее прозвище являлось самым общеупотребительным и распространенным. По первому же взгляду, кинутому на инспектора, отец Капернаум понял, что предчувствие не обмануло его, что у Ариан доподлинно что-то стряслось и весьма нешуточное. Худое, сухое и дряблое лицо инспектора все прыгало от волнения. Грязновато-серые баки вздрагивали, губы тряслись. В его левой руке была внушительных размеров штрафная тетрадка, послужной список, как прозвали ее гимназисты, вся испещренная фамилиями провинившихся учеников, подлежащих взысканию за всякого рода сложные и несложные проделки и проступки, вольные, я же невольные. В другой руке Луканька держал карандаш, нервно постукивающий о толстую обложку послужного списка. «Простите, батюшка», — произнес он, наскоро подходя под благословение к священнику. «Но я, по приказанию директора, принужден отозвать троих учеников с вашего урока. Дело требует безотлагательного выяснения». И Луканька кинул на батюшку многозначительный взгляд. Отец Капернаум только молча наклонил в ответ свою великолепно расчесанную голову. Инспектор торопливо подбежал к партам и, бегая по промежутку между рядами скамеек, выкрикивал фальцетом. — Радин, Гримушин, Комаровский, пожалуйте к директору. Названные гимназисты поднялись со своих мест и бодро зашагали на середину класса. Радин спокойно и величаво, красивый и гордый, как греческий Адонис. Гримушин своей быстрой, нервной и припрыгивающей походкой. Комаровский, чуть раскачиваясь на длинных ногах, навлекших на него второе прозвище «вешалки» со стороны его однокашников-гимназистов. Когда Комаровский, невозмутимо спокойный и мрачный по своему обыкновению, поравнялся с партой, на которой сидел Каменский, Миша не выдержал и, повернув к нему свое светлоглазое, смеющееся лицо, незаметно воздел руки к небу и за могильным голосом прогудел. «Помяни мя, егда приидешь во царствие его!» Кто-то неожиданно фыркнул, кто-то прыснул от удовольствия, и в результате фамилия Каменского очутилась мгновенно в послужном списке. «Так будет с каждым, кто осмелится нарушить тишину в классе!» торжественно возвестил Луканька, высоко потрясая карандашом. «Вот человек!» — прозвучал заглушенный гортанный голос Мурзы из рая. «Сколько нашей крови высосал, а все тень-тенью ходит. Ночью испугаться можно, когда на дороге попадется. Корм не впрок!» Луканька, по счастью, не слышавший последнего замечания, вышел, сопровождаемый тремя названными учениками из класса. Когда торжественное шествие появилось в коридоре, галлы, то есть средние классы, четвертые, пятые и шестые, имевшие в это время полуофициальные уроки, к разряду которых гимназисты относили часы рисования и пения, высунулись, сдержанно недоумевая, из своих помещений. «Арестованных ведут», — шептали они, — «и с ними Радин, примерник, несуразное что-то. Юрочкин, чем вы провинились?» Маленькие седьмые, или мелочь по прозвищу, тоже высунули носишки из своего класса и чуть слышно хихикали. «Осьмериков накрыли! Вот здорово-то!» На нас кричат, а сами влопались. «Сокрушу!» Поймав этот чуть слышный лепет, лаконически, но с грозным видом прогудел сквозь зубы мрачный Комаровский, делая по адресу мелочи страшные глаза. Те дружно гикнули и мгновенно исчезли за дверьми своего класса. Минуты через две Луканька с тремя арестованными очутились у дверей директорской квартиры.